Он сделал паузу, а потом продолжил. «Мне бы не хотелось, чтобы ты в это ввязывалась. Ты можешь выковырить на свет Божий мерзкие истории, это опасно. Иногда мне кажется, что Рекс не был жертвой землетрясения, что его просто убили в ту ночь, чтобы свалить все на природу, а тело бросили среди развалин дома». «А что именно наводит тебя на эту мысль? Не знаю. Это настолько глупая смерть. Уж слишком на него не похоже. И потом эти художественные споры с режиссером. Маловероятно. Рексу было наплевать на такие вещи. Фон, форма, смысл фильма. Ему это было безразлично. Его интересовали только сцены дуэлей. Будь осторожна. Мне бы не хотелось, чтобы ты попала в неприятную переделку. На кону много денег, — жалобно произнесла Сара. А мне не нужны, ты же знаешь. Они сердечно распрощались, и она положила трубку, не продвинувшись ни на йоту. На следующий день в 9 утра ей предстояло принять решение. На это время была назначена встреча с адвокатом Уэста, чтобы подписать контракт и получить первый чек. Теперь она знала, что в договоре есть положение о конфиденциальности, запрещающее ей обсуждать с посторонними то, что она обнаружит. Иначе говоря, думала она, если я обнаружу с дюжину трупов, то не могу сказать об этом никому, кроме Адриана Уэста, даже если для этого мне придется нарушить закон. В противном случае я обязана вернуть все деньги до последнего цента. Тизи прав. Все это плоховато пахнет. Сара уже направилась была в спальню, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, убежденная, что это опекун, и очень удивилась, услышав в трубке тяжелое свистящее дыхание Джастина Делакура. «Извините меня», — пропыхтел старый фехтовальщик. «Я сомневался, звонить вам или нет, но мне бы хотелось повидаться с вами. Я не все сказал вам сегодня. Я боялся, что Антония посмеется надо мной, вы же знаете ее. Иногда она бывает такой язвительной. Вы можете приехать сейчас?» — удивилась Сара. «Да, это будет более благоразумно. Дело, о котором идет речь, неотложное. Я вас жду». И он повесил трубку, не дав собеседнице времени ответить. Сара удивленно подняла брови. Ей совершенно не хотелось петлять по Малхолланд-драйв среди ночи. В этом безлюдном месте беспечных водителей часто атаковали банды мотоциклистов, а иногда какие-нибудь сумасшедшие устраивали засады в канавах по обочинам. Они развлекались тем, что разбивали лобовые стекла из рогаток. Потерять контроль над машиной на такой дороге было очень опасно, потому что через раз машина оказывалась в кювете. Ко всему прочему, Малхолланд был излюбленным местом в дымину пьяных школьников. Они любили гонять там, втопив в пол педаль газа и не заботясь о тех, кого ослепляли светом фар. Сара колебалась, но ее мучило любопытство. Схватив ключи и сумочку, она спустилась в гараж. Через 10 минут она уже неслась по дороге к холмам. Машину она вела, судорожно вцепившись в руль. Нервы были натянуты до предела. Она уже решила, что заблудилась, когда увидела слева яркий свет. Она догадалась, что Джастин Делакур поставил световые сигналы, как на взлетно-посадочной полосе, чтобы указать ей дорогу. Сара с облегчением вздохнула и свернула на тропинку. Старый каскадер ждал ее, дрожа на пыльном ветру, несшемся из пустыни. Было холодно. Он опирался на трость с серебряным набалдашником, шею его закрывал белый шелковый шарф. Он был похож на обнищавшего аристократа, потерявшегося в стране буритос. «Ладно уж, давай, старый кривляка», — подумала Сара с легкой нежностью. Как только она заглушила мотор, Джастин нажал на кнопку, и ранчо погрузилась во тьму. Он, хромая, подошел к машине и открыл дверцу. «Я так счастлив, что вы согласились приехать», — прохрипел он. «То, что я хочу вам открыть, немного странно. Я не мог сказать этого по телефону. Это по поводу Рекса Фейниса. Может, пройдем в дом, там будет удобнее». Сара последовала за ним. Алюминиевые вагончики, закрепленные в бетоне, блестели, как детали упавшего с неба странного космического корабля, которому не хватило горючего. «Я не всегда был таким бедным, словно извиняясь», — произнес Джастин, — «но я неудачно вложил деньги. Кино не подготовило меня к возвращению в реальный мир. Довольно долго было просто, слишком просто. Ваш агент занимается всем вместо вас. Вы принимаете все как ребенок, родители которого готовы исполнить любой каприз. А потом приходит время потуже затянуть пояс, и вы оказываетесь в мире, которого не понимаете, и где все невероятно сложно». Он, хромая, поднялся по ступенькам. «Надеюсь, он позвал меня не потому, что его мучает бессонница», — подумала Сара. «Скорее всего, после такого вступления он попытается мне что-нибудь продать». Оказавшись внутри, она обратила внимание, что прицеп был обставлен с невероятным вкусом. Посетитель чувствовал себя, как в роскошном поезде XIX века. В президентском вагоне, если быть точным, это было что-то вроде шкатулки, наполненной ценными хрупкими вещами и античными бюстами. Алюминиевые перегородки исчезли под деревянными панелями, начищенными воском и покрытыми резьбой. Там и сям лежали и висели части доспехов, латы, шлемы, наколенники. «Сегодня днем», — начал Джастин, — «я не все вам сказал. Антония очаровательна, но она считает меня выжившим из ума старым хрычом. Мне не хотелось выглядеть смешным в ее глазах. Время от времени я прибегаю к ее услугам, чтобы продать вещи из коллекции. И что же вы от меня скрыли?» — спросила Сара, торопясь покончить с тягостным разговором. Произнося эти слова, она поняла, что боится. Боится этого странного человека, боится этого места на краю света, боится окружающей их ночи. Это было что-то вроде резкого предчувствия, интуитивного предвидения надвигающейся катастрофы. Внезапно ей захотелось развернуться и бежать отсюда без оглядки, не дожидаясь продолжения.